Глава первая. Анна. Андрей скучал. За 10 лет нашего знакомства я изучила его от и до. Сейчас он точно скучал и думал о чем-то, что его чрезмерно раздражало. Это угадывалось в его нервных движениях, в том, как он хмурил брови, барабанил пальцами по столу. «Ты его встретишь», — наконец сказал он. И я вздохнула. «Андрей, я не хочу». «А чего ты хочешь, Анечка?» Я закрыла глаза, позволяя себе провалиться куда-то внутри меня. «Чего я хотела?» Сложный вопрос. «Я бы хотела купить билет на самолет. Нет, лучше на поезд. Поезда атмосфернее. Даже вещи не собирать, с одной лишь сумкой поехать на вокзал и свалить отсюда навсегда. А еще очень хочется, чтобы мне снова было 20 лет. Жить заново, только не совершая прежних ошибок. Например, не встретив тебя». Андрей громко с удовольствием рассмеялся. «Фантазерка ты, Аня. Книжки бы тебе писать». Потом посмотрел на экран своего телефона. «Тихо, жена звонит. Она тебя терпеть не может». Женился Андрей только 2 месяца назад. И Инна уже ввела кучу новых правил и запретов. Отчасти они раздражали, но некоторые мне нравились. Например, Андрей больше не приезжал ко мне ночами пьяным, потому что жена постоянно мониторила, где он и с кем находится. Я взяла блокнот со стола и принялась рисовать на нем витиеватую загогулину, не вслушиваясь в разговор Андрея. Тот, как всегда, оправдывался. Уверял, что сейчас приедет, что очень любит. 10 лет назад я бы, наверное, убила за возможность услышать такие слова в свой адрес. Теперь просто понимала. Врет. Всем врет Андрюша. И Инне своей тоже. «Эй!» – окликнул меня Андрей, сбросив звонок. «Я никак не могу его встретить. У меня ужин с тестем. А тесть у меня сама знаешь кто. Его динамить никак нельзя. Никому другому я доверить тоже не могу». «Да зачем он сдался тебе?» – искренне удивилась я. «Думаешь, ты одна мечтаешь вырваться из этого болота? Нет, этот мешок с деньгами расширяет бизнес и готов купить мой комбинат. Если цена будет выгодной, свалю я, Анечка, свалю к чертям отсюда». Говорил он увлеченно и вполне серьезно. Сможет ли он где-то еще, кроме как здесь? Не знаю. Здесь он юный король, женат на принцессе. В большом же городе никто, а никем Андрюша быть не привык. Попутного ветра. «Дура!» – разозлился Андрей. «Марата встретишь, поняла? Данные по посадке уже тебе скинул. Чтобы пылинки с него сдувало, поняла? Он всем должен быть доволен». Андрей подхватил свою куртку и направился к выходу. «Спать я с ним не буду!» – крикнула я ему вслед. «Сам с ним спи! И женушку свою подключить можешь!» Андрей показал мне средний палец и вышел. Я закатила глаза и поехала домой. Ну, как домой? По факту у меня ничего не было. Мой автомобиль зарегистрирован на фирму Андрея. Моя квартира на самого Андрея записана. Таковы были правила, навязанные мне еще 10 лет назад игры. Дома меня с громким и недовольным мурчанием встретил Люкс. Он имел другое, заковыристое имя. Но называть его так мне было лень, и он стал Люксом, так как был не в меру мордат и породист. Тяжелый Люкс. Впрочем, кот тоже был не мой. 2 месяца назад Андрей с женой полетели в свадебное путешествие. Кота отдали мне на передержку, а забрать забыли. Да и приятно было, когда кто-то встречает. «Я снова сейчас уеду, извини», — сказала я, выливая коту корм из консервной банки. «Я существо подневольное и собственных желаний не имеющее». Коту было все равно, он ел. До прибытия господина Язгулова было 3 часа. Я успевала собраться. Сходила в душ, высушила и уложила свои длинные волосы. Нужно было одеваться так, чтобы не вызывать никаких лишних желаний у мужчины. Я не то чтобы скромность, я бизнес-леди. Я выше всего Плотского, поэтому я надела брючный костюм, рубашку, сверху пальто. Оно надежно скрывало мое тело. Надеюсь, мне не придется нигде его снимать. О Марате Язгулове я не знала ничего. Хотя последнее время Андрей только о нем и говорил. Знала, что тот богат, чертовски богат. Фотографии его в сети почти не было. Нашла одну. Снято не очень качественно, но для того, чтобы найти его в аэропорту, сгодится. Выехала из дома я за час. Добралась до аэропорта за 40 минут. Вечер, пробок нет. На улице стоял апрель, слишком холодный в этом году, чтобы зваться весной. Под ногами хрустел лед, ветер кидался колкими снежинками. Даже в нашем захолустье в это время года обычно теплее. До входа в терминал я бежала бегом, ожидаемо поскользнулась и упала, больно ушибив колено. «Растяпа», — выругалась я. Торопливо поправила одежду, отряхнула брюки. «Бизнес-леди на асфальте не валяются. Надо вести себя спокойнее». Самолет уже сел. Я стояла в зоне ожидания, разглядывая немногочисленных. Ехать к нам в такой холод желающих было мало пассажиров. Какую-то девушку встретили с цветами. Молодые люди обнимались так жадно, что я отвела взгляд. Мимо прошла женщина, из переноски в ее руках торчал черный собачий нос. Стайка шумных подростков. Когда мне навстречу вышел он, я сразу поняла. Я с Гулов. Хотя он разительно отличался от найденной в сети фотографии. «Анна?» – спросил он. И я влюблялась в жизни только раз. В Андрея. Я сгорела в пламени этой ненавистной любви. Истлела в пепел. Несколько лет я просто заставляла себя жить, фиксируя каждый прожитый день. Я не смогла бы больше влюбиться. Эта функция у меня деградировала, самоуничтожилась. Я просто не могу любить больше. Я не могу пройти через это все заново. Но, глядя в темные, бархатные глаза Марата из Гулова, я поняла. Все. Точка. Я снова влюбилась. Прямо вот так. За 3 секунды, поправ все законы мироздания и самосохранения. «Да», — хрипло ответила я. «Я Анна».